Глава 26. Санта-Клаус принес подарок, правда, бракованный. Упс. Анна. После посещения очередного помещения для временной аренды под выставочные залы, получаю звонок с незнакомого номера. Поднимаю трубку. Курьер сообщает, что готов привезти посылку, уточнив адрес. Увидев роскошные пионы, забываю, как дышать. Сев в автомобиль, включаю фильм и прослушиваю отрывок, указанный в открытке. И это было самое трогательное, что я получала в жизни от мужчины. Еще никто и никогда не делал таких сюрпризов для меня. Смотря на подруг, которые получали подобного рода букеты, внутри желала получить такой же. И вот теперь, сделав 1001 фотографию с букетом, направляюсь в магазин для выбора идеального вечернего наряда. Мне хочется покорить Алекса красотой, быть самой красивой для него. Проведя пару часов в одном из бутиков Louis Vuitton, беру себе изумрудный костюм с длинными рукавами, дополнив образ закрытыми черными туфлями. Захожу в ювелирный магазин по соседству, и в глаза бросается потрясающее колье с бриллиантами. Вхожу в квартиру с огромным количеством сумок. Алекс слышит звук открывающихся дверей, выходит из кабинета. Опирается на стену плечом и, присвистнув, снимает очки. «Скажи честно, сколько магазинов ты ограбила за эти пару часов?» Сканируя издалека, спрашивает он. «Пару-тройку, десятков. Но это все мелочи. Лучше посмотри, что я купила нам». «Нам?» «Да. Я решила, что раз мы приедем как пара, то должен быть какой-то аксессуар, показывающий, что мы вместе». «И что же это?» Оттолкнувшись от стены, Алекс идет в мою сторону. «Тебе я купила запонки в виде палитры». Засунув руку в один из бумажных пакетов, вынимаю коробочку темно-синего цвета, открываю ее и демонстрирую ему небольшой аксессуар. «Я думал, это будет плетка или что-то в подобном духе. Но ты превзошла все мои ожидания вновь, зеленоглазка». «Я, конечно, не против поиграть в игры подобного рода, но давай не будем шокировать родителей в двойном объеме. Иначе до полуночи никто из нас не выживет». «А у меня есть планы на это сексуальное тело, мистер Фриман». Приблизившись к нему, провожу указательным пальцем по его груди. «Значит, мне предстоит задача не из легких. Необходимо удовлетворить ваши требования, моя королева». Кивнув, произносит Фриман. От этого жеста губы тронула улыбка. «Уж будьте добры, профессор». Притянув Алекса для поцелуя, чувствую запах табака и кофе. А следом в нос бьет терпкий аромат парфюма. И эта пленительная смесь — причина того, что начинает тянуть внизу живота. Когда воздух закончился в наших легких, мы резко разрываем контакт и стоим так какое-то время, пытаясь отдышаться, будто бы пробежали 100-метровку. «А какой аксессуар ты приобрела для себя?» — нарушает тишину Алекс. «Что?» «Ты сказала, что купила для нас обоих, а показала лишь запонки». Хлопая ресницами, слушая его, пытаясь вспомнить, о чем он говорит. «А, точно! Прекрати распускать свои руки, иначе мы опоздаем на ужин». «Я постараюсь, но не обещаю, что смогу удержаться до конца дня и не попробовать тебя на вкус». «Для себя я взяла браслет с подвеской, кисточка с красками. И если вытащить кисть и вставить в палитру, то получится одно целое». «Ничего себе! Это действительно необычно!» Удивляется Алекс, когда я демонстрирую ему наглядно. «Ты уже выбрала, в чем поедешь? У нас осталось на сборы буквально пару часов». «Да, тебе должно понравиться». Интригующе усмехаюсь я. «Тебе заказать что-нибудь покушать, пока собираешься?» Алекс проводит пальцами вдоль моего виска и убирает выбившуюся прядь мне за ухо. «Карамельные латте, пожалуйста». «С синнабоном». «Ты просто лучший». Обняв и легонько поцеловав его, подхватываю сумки и направляюсь в спальню. Закончив последнее приготовление, подхожу к зеркалу и смотрю в него. Передо мной стоит шикарная женщина. Длинные, чуть закрученные волосы, алая помада на губах, легкий румянец на щеках. Есть одна деталь, которая становится заметна еще сильнее — горящие глаза. Когда на часах пробивает 7, Алекс стучит в дверь и приоткрывает дверь. «Можно войти?» Просунув голову, тихо спрашивает он. «Да». Отвечаю ему, рассматривая себя в зеркало и следя за каждым движением Фримана. Он шагает тихой поступью. Его глаза блуждают по моему телу. «Ты великолепна, зеленоглазка!» Опалив своим дыханием шею, шепчет мне Алекс и целует, оставив после себя невесомый след. «Тебе действительно нравится?» Прильнув к мужскому телу, запрокидываю голову назад. «Даже если ты будешь одета в мешок, будешь выглядеть сногсшибательно. Ты мне нравишься любой, и я уже не раз твердила об этом». «Спасибо, что появился в моей жизни, Алекс Фриман. Ты лучшее, что посылала судьба». «До сих пор благодарю Бога, что в день нашего знакомства пришлось задержаться в университете». Алекс разворачивает меня в своих объятиях. «Хочется верить, что этот вечер пройдет спокойно, без лишнего шума и выбитых стекол или проколотых шин». Усмехаюсь я, хотя по телу пробегают мурашки. «Не волнуйся, все будет прекрасно». «Ты взяла все подарки, которые хотела с собой забрать?» «Да, около кровати стоят несколько пакетов». «Тогда я возьму их, а ты беги одевайся, иначе точно опоздаем, и твои родители будут плохо думать обо мне». «Вот в этом ты меня не обыграешь, профессор, я в этом профессионал». Спустя 40 минут пути впереди вижу знакомые очертания родного дома. Казалось бы, я не была здесь меньше месяца, а такое ощущение, что целую вечность. Заметив напряжение, Алекс кладет ладонь на мое колено и легонько его сжимает. «Ты доверяешь мне?» «Конечно». Без тени сомнений отвечаю ему. «Тогда прекрати думать обо всем наперед и позволь всему идти своим чередом. Ты не сможешь контролировать везде и все. Не можешь предугадать реакцию других. Будь собой и закрой в себе на время. Я сильная и независимая, и у меня есть яйца. Я рядом с тобой и не позволю тебе навредить». Знал бы, сколько раз я мечтала услышать эти слова, бесчисленное множество. И прямо сейчас, смотря на любимого мужчину, позволяю себе расслабиться и побыть пару часов хрупкой девочкой, млеющей от прикосновений. Подойдя к входной двери, стучу в дверь. На пороге нас встречает мама. В первую очередь она приветствует нас и пропускает внутрь дома. Когда Алекс протягивает букет цветов Эмили, лицо мамы вытягивается от удивления, а вскоре губы расплываются в подобии улыбки. «Это очень мило с вашей стороны, мистер. Алекс Фриман. Миссис Маршалл, можно просто Алекс?» «Милая, прости, нужно было закончить разговор». Отец выходит из кабинета, и мое сердце решает выпрыгнуть из груди. По мере его приближения я забываю, как дышать. «Добрый вечер, Майкл». Первым начинает разговор с отцом Алекс. «Алекс?» Майкл поджимает губы и сводит брови к переносице. Позже переводит взгляд на меня и вновь на Алекса. «Подожди, так это ты тот самый?» «Да, Майкл. Мы с Анной вместе уже не первый день, и, наконец-то, ваша дочь решила официально представить меня родителям», — говорит на одном дыхании Фриман. «Это было неожиданно, признаюсь, но...» Сделав паузу, Майкл смотрит на меня и произносит: «Я рад, что ты сделала правильный выбор». «То есть ты не против наших отношений?» — хриплю я. «Наоборот. Даже очень рад, что твоим спутником оказался не очередной сопливый мальчишка, у которого нет ничего в жизни, кроме трусов и носков. И то, скорее всего, купленных родителями. Если ты хотела услышать мое благословение, то я говорю «да, милая». Алекс — хороший человек. Рядом с ним ты будешь под защитой, я убежден в этом». «Но вы ведь не близко знакомы и...» «Милая, мне хватило одного твоего взгляда на него. Ты его любишь, и это видно каждому. Поэтому, если ты доверяешь ему, то я поддержу тебя и твой выбор». Мне не верилось, что это говорит мой отец. Передо мной как будто абсолютно другой человек, более мягкий, лояльный и всецело доверяющий. Весь ужин я пыталась понять, что же не так с ним. Ведь я привыкла видеть его в другой ипостаси, более жесткого человека, не терпящего иные взгляды. Он привык, что все будут плясать перед ним и безукоризненно выполнять его указания. Только сегодня Майкл выглядит более спокойным, расслабленным. «Все в порядке, милая», — выдергивает меня из раздумий мама. «Почему папа сегодня самодушка?» «Ах, ты об этом думала весь ужин. Не стоит переживать насчет этого. Твой отец переживал за тебя. Не было ни дня, чтобы не спрашивал, как ты и разговаривала ли я с тобой. Когда я сказала, что ты будешь не одна, его этот факт удивил. Я лишь попросила Майкла отнестись к твоему выбору спокойно, без лишних эмоций. Если его будут терзать сомнения насчет твоего спутника, он может лично с тобой поговорить, но уже позже, когда вы останетесь наедине. Но, как видишь...» Эмилия посмотрела на стоящих возле окна мужчин. «Все получилось лучше, чем я ожидала. Я очень переживала, как он отнесется к Алексу. Милая, ты не должна думать о том, кто и что подумает. Тебе жить с этим человеком, и только ты вправе выбирать, кому откроешь свою душу. Ну и делить постель, естественно. Он действительно не сердится, что я пошла наперекор». Мама обняла меня за плечи. «Нет, дорогая Энни, он любит тебя. Да, отец бывает грубым, требовательным, но в душе переживает за всех нас. Ты его отдушина, ты его продолжение, и Майкл этим гордится и любит тебя безмерно. Никогда не забывай об этом». «Ты самая лучшая, мам», — положив голову на плечо, произношу я и смотрю на Алекса. Он будто чувствует на себе взгляд и разворачивается. Улыбается и продолжает говорить с отцом о чем-то. «Все оказывается намного лучше, чем я себе представляла. Я даже продумывала стратегии отступления из-за гнева отца. Сейчас просто рада, что Алекс берет на себя Майкла, отгородив его от меня на некоторое время, позволив адаптироваться под новое настроение отца. Пока мы с мамой общались обо всем на свете, позвонили Эльвире в Италию, поздравив с наступающими праздниками. Она отмечала в компании молодого человека, с которым с недавних пор у них начались отношения. А также наша кузина со своими подругами составили им компанию. На часах стрелки показывают без пяти минут полночь, и тогда мы решаем собраться в гостиной, где царит праздничная атмосфера. Гордо возвышается ель, пахнет пряностями и цитрусом. Часы бьют 12 часов, и мы звонко чокаемся бокалами шампанского. Несмотря на то, что обычно мы этого не делаем, решаем соединить два праздника — Рождество и Новый год. Так как родители взяли билеты на Мальдивы и хотят отметить годовщину свадьбы за пределами страны. «Кажется, пришло время дарить подарки», — говорит Эмилия. Мама с отцом обмениваются небольшими презентами. Поскольку Эмилия обожает драгоценности, мы с отцом дарим ей ювелирные изделия. Я заказала особенное колье. На нем была надпись «До луны и обратно». Это был наш девиз. «Что бы ни случилось, мы всегда были и будем поддерживать друг друга. Отцу дарю его любимые виски определенного года выдержки. А в ответ получаю ключи от квартиры. Ожидала ли я такого сюрприза? Определенно нет. Я долго думал о том, что же хочу подарить своей дочери, чтобы обезопасить твое будущее. Мы с Эмилией приняли решение, что лучшим подарком будет твоя собственная квартира. Все официально, по документам, ты единственная владелица». После этих слов он вкладывает в мою ладонь небольшой комплект ключей мне в руку и целует в щеку. «Никому не доверяй. И будь аккуратна с Алексом». Это единственное, что отец шепчет мне на ухо. Я даже не успеваю у него ничего спросить, ведь он возвращает свою маску на лицо и вновь улыбается, будто ничего и не произошло. Но, черт возьми, что это значит? Решив уточнить чуть позже, обнимаю родителей и начинаю доставать подарок для Алекса. «Позволь мне быть первым», — говорит он. В руках держит небольшую коробку, которая всем своим видом кричит: «Я видела, как создается Римская империя». «Только не говори, что там прах твоей прабабушки, и ты решил таким образом с ней познакомить, не в обиду верующим, но...» Эта коробка будто целую вечность пробыла под землей. «Анна Маршал!» — возмущается Эмилия. «Нет, внутри что-то более интересное». Алекс, ухмыляясь, протягивает эту коробку в мою сторону, и, взяв в руки, я понимаю, насколько она тяжелая. Развязав крупный бант и подняв крышку, вижу ее содержимое, которое поражает меня до глубины души. «Как ты их достал?» — спрашиваю я, доставая подарок. «Это же первое издание Томаса Гарди». «Средства оправдывают цели». «Я случайно подслушал твой разговор с подругой, где ты восхищалась его работами, и решил, что раз тебе нравится этот автор, то это будет лучшим пополнением на твоих книжных полках». «Ты просто не представляешь, насколько это ценно для меня. Спасибо». Улыбаюсь ему и продолжаю рассматривать произведение. «Мне нравится, когда ты улыбаешься. Если книги доставляют такое удовольствие тебе, я готов дарить их хоть каждый день, зеленоглазка». Когда эйфория спадает, протягиваю подарок Алексу и теперь жду его реакции. Но, получив свой, думаю, что я выбрала не столь важное, ценное и не такое дорогое, как Фриман. Будто эта вещь не идет этому месту, однако отступать было поздно. Еще один подарок?» Прищурив глаза, задает вопрос он. «Мне казалось, что той коробки с елью было более чем достаточно. Даже если бы ее не было, я не расстроился, ведь это не так важно». «Алекс, каждому человеку нужно почувствовать себя маленьким ребенком, и неважно, взрослый ты или все еще ребенок. В Рождество сбываются все мечты, и я хочу, чтобы ты тоже получил наслаждение от этого вечера». Приняв небольшую коробочку в упаковке с медвежонком, одним движением мужчина разрывает ее. Внутри лежит фотоаппарат мгновенной печати, новые блоки карточек и небольшой альбом. Приблизившись к Алексу, помогаю открыть упаковку и вытащить содержимое. «Ты говорил, что все моменты хранишь в своей памяти, но многое со временем забывается. Мелкие детали уходят на дальний план. Поэтому решила, что будет приятнее вспоминать, смотря на фотографии. Более того, каждое мгновение будет запечатлено в реальный момент, и от этого ценнее кадры. Возможно, мой подарок не сравнится с твоим, но я хотела сделать тебе приятно». Взяв мою ладонь в свою, он медленно выводит узоры на моей коже своим большим пальцем. «Чтобы сделать счастливым, не обязательно иметь баснословные деньги. Главное — быть рядом с человеком и чувствовать себя в безопасности. Деньги приходят и уходят, а счастливые моменты остаются навсегда. Это чудесный подарок, Анна. Спасибо». Мы провели чудесный вечер в компании моих родителей. Но все же не покидало ощущение, будто что-то упускаю из виду. В особенности это касалось Алекса и Майкла. Они все время кидали взгляды в мою сторону, и порой обсуждения происходили на повышенных тонах. Но мужчины осекались и вновь переходили на тихий диалог. «Все в порядке?» Уточняю в очередной раз у Алекса, когда он подходит ко мне, чтобы выпить шампанского. Но Фриман лишь кивает головой и уходит в сторону. Я решаю не устраивать скандал, уточнять, что между ними происходит, что скрывают за моей спиной. Потому что если бы это действительно было важно, Алекс рассказал бы мне, я уверена в этом. Лезть в их рабочие дела не собираюсь. Примерно в 3 часа мы собираемся и выходим из дома. Когда наша компания оказывается на улице, холодный ветер начинает трепать мою укладку в разные стороны. «Спасибо, что пришел к нам, Алекс!» Первой вступает в разговор Эмилия. «За это надо благодарить вашу дочь, ведь это она меня пригласила». Обняв меня за талию, произнес с нежностью в голосе Алекс. Внезапно раздается звук, будто кто-то резко затормозил и проехал резиной по асфальту, оставив за собой след. Затем из соседнего переулка выезжает машина с тонированными стеклами, а фары слепят так сильно, что хочется прищурить глаза. Затем все происходит, словно в каком-то крутом боевике с Вином Дизелем и Джейсоном Стэтхэмом. Из окон автомобиля на ходу вылезает пара мужчин и начинает обстреливать наш дом. Барабанные перепонки говорят всем «чао» и покидают этот чат раз и навсегда. Единственное, что я успеваю услышать перед тем, как Алекс закрывает меня собой и валит на землю, это крик моей матери и то, как отец упал на землю. Когда выстрелы прекращаются, я чувствую прикосновение Алекса. Повернувшись к нему лицом, вижу, что его губы шевелятся, но сама не слышу ни черта из-за гула в ушах. «Анна, ты меня слышишь, Анна?» Постепенно начинаю различать слова. Но вместе с этим приходит и хаос. «Я в порядке». У Фримана помят и испачкан костюм. На руках несколько свежих царапин от падения, но никаких серьезных повреждений не вижу и вздыхаю с облегчением. Услышав плач с другой стороны, поворачиваю голову на звук. Эмилия, склонив голову над отцом, стоит на коленях и громко воет. Руки матери пропитаны темно-красным цветом, а металлический запах резко бьет в нос. Алое пятно расползается по груди Майкла, который лежит на спине и не двигается все это время. «Пап! Папа!» Начинаю выкрикивать я, а затем, не поднимаясь от земли, почти ползу в его сторону. «Нет, нет, нет! Папа! Пап! Очнись, ну же, давай!» Приблизившись к нему, начинаю проверять его пульс, слушаю дыхание, но в ответ тишина. Отодвинув Эмилию в сторону, делаю непрямой массаж сердца. Алекс помог найти полотенце и прижал его к ране отца. Так продолжалось несколько минут, пока я не почувствовала слабое дыхание Майкла. Глаза по-прежнему были закрыты. И только в момент закрытия дверей скорой помощи позволяю себе дать возможность отдаться эмоциям и вылить беспощадное количество слез, оставив их на рубашке Алекса. Этот момент становится отчетной точкой до моего падения с небес на землю.